Организация рабочего места массажиста. Массаж производится в отдельном кабинете, по возможности изолированном от посторонних шумов. Чем меньше посторонних раздражителей действует на пациента, тем эффективнее массаж. Кроме того, шум отвлекает внимание и массажиста, что также снижает качество его работы. Кабинет необходимо тщательно проветривать, для чего он должен быть оборудован приточно-вытяжной вентиляцией или иметь фрамуги, чтобы обеспечивать 4-кратную смену воздуха в течение часа. Перед началом работы следует провести сквозное проветривание кабинета. Проветривать можно и в перерывах между сеансами, ежедневно выполнять влажную уборку кабинета. Освещение в кабинете должно быть таким, чтобы на поверхности массируемого участка можно было различить мелкие детали. Дневное освещение должно иметь световой коэффициент отношения световой площади окна к площади пола не менее 1:4 или 1:5. Оптимальная температура в массажном кабинете 22 градуса Цельсия. При более высокой температуре нарушается терморегуляция тела массажиста, повышенная потливость, недостаточное испарение пота, избыток тепла в организме, и в результате у него снижается работоспособность. Температура ниже 20 градусов вызывает у пациента сужение сосудов кожи, что значительно снижает лечебный эффект массажа. Для контроля за температурой в кабинете необходимо иметь термометр. Размер массажного кабинета на одно рабочее место 3 на 4 метра. Высота в зависимости от типового проекта здания. Стены и потолок покрываются масляной краской. Допустима клеевая побелка для уменьшения количества пыли и улучшения гигиенических условий труда. Цвет стен должен быть теплым, мягким, не вызывающим раздражения глаз массажиста и пациента. Желательно, чтобы пол был деревянным. В массажном кабинете должны быть вешалка для одежды пациента и рядом стул, шкаф небольших размеров 200 на 50 сантиметров, глубина 35 на 40 сантиметров, с полками для головных уборов и обуви, умывальник со смесителем, полочка для мыла, крючок для полотенца, рабочий стол для хранения документов, запасных простыней, салфеток и стул для массажиста, графин с водой и стакан с полоскательницей и аптечка. В аптечке должно быть самое необходимое: валерьяновые капли, нашатырный спирт, валидол, валокордин, нитроглицерин, антосмин, стерильные бинты, вата, йод, бриллиантовая зелень. Желательно иметь небольшое количество чистого или денатурированного спирта для протирания рук массажиста или кожи массируемого участка, а также вибрационного аппарата перед массажем лица пациента. Ключ от аптечки должен находиться у массажиста. Массажная мебель. Она включает массажный стол, кушетку, массажное кресло и столик для массажа рук. Размеры массажного стола: ширина 55 или 60 сантиметров, длина 180-190 сантиметров. Высота подбирается по росту массажиста следующим образом. Нужно вплотную подойти к массажному столу, согнуть пальцы рук в кулаки, слегка прикоснуться к его поверхности. Если приходится наклоняться с вытянутыми руками, высота мала. А если тыльная поверхность средних фаланг пальцев, сжатых в кулак, касается стола и руки при этом полусогнуты, стол высок. Высота стола считается нормальной, когда массажист касается поверхности стола тыльной поверхностью средних фаланг пальцев, сжатых в кулак, не наклоняя туловище и не сгибая рук в локтевых суставах. Возле массажного стола должен находиться плотный теплый коврик для пациентов. Массажное кресло служит для массажа в исходном положении пациента сидя. Пациент должен сидеть в кресле удобно, полностью расслабившись, положив предплечья и кисти на широкие полумягкие подлокотники. Кресло должно быть прочным, но не громоздким, устойчивым, с полумягкими сиденьями и спинкой, достигшей пояса пациента. Желательно, чтобы у кресла были съемная спинка, тогда его можно использовать для сегментарного или точечного массажа пациента в сидячем положении, и подвижный подголовник для удобства массажа головы, лица и передней поверхности шеи. Массажный столик с полумягкой поверхностью имеет размеры: длина 55 см, ширина 30-35, высота 65-70 см. Если столик поднимается и опускается, можно подобрать необходимую высоту по росту пациента. Верхняя доска столика крепится на одной толстой ножке. Кроме массажной мебели, нужно иметь 1-2 упругих и мягких валика длиной 50-60 см и диаметром в 15 см для массажа нижних конечностей. На валик надевается чехол из белой материи, так как холодная поверхность, обтянутая дермантином, способствует сужению кровеносных сосудов и вызывает неприятные ощущения у пациента. Массажист должен иметь в запасе несколько таких съемных чехлов. В школах, где обучают массажистов, желательно иметь образцово-показательный кабинет, оборудованный указанным образом. Массажные классы, где проводятся занятия по теории и практике, должны быть просторными, светлыми. В каждом классе необходимо иметь 5-6 массажных столов, 1-2 массажных кресла и 1-2 столика для массажа рук. Для проведения практических занятий по механической вибрации желательно на каждую пару учащихся иметь один вибрационный прибор. В период курсовой и особенно государственной практики учащиеся должны быть полностью обеспечены вибрационными приборами.